тому моменту, как мы прошли 16-кратный этаж, я уже достиг 3-го уровня базового мага. Мы продолжили спускаться ниже, 17-кратное, 18-кратное, 19-кратное. Все это заняло 2 дня, но наконец мы вошли в знакомую мне библиотеку. Дверь была давно открыта, словно приглашая нас напасть на таинственного босса. Я не знал, кто именно ждет нас там, и хоть было еще рано, мы решили сделать перерыв. За прошедшие 2 дня я получил уровень Z белого мага и достиг 10-го уровня базового мага. Поскольку базовый маг повышал запас маны и силу заклинаний, я чувствовал себя намного сильнее, как белый маг. К тому же 23-кратный уровень белого мага открыл для меня навык броня. Это заклинание временно увеличивало защиту. Нет, это не был магический щит или нечто подобное. Просто усиливающее заклинание, которое, скорее всего, могло ощутимо помочь. Что касается базового мага, я знал, чего примерно ожидать благодаря Мии, но в итоге мне досталось управление огнем, водой, землей и воздухом, взрыв маны, создание земли и огненный шар. Создать пламя и создание воды у меня уже имелись. Базовый маг не просто так звался базовым. Вначале требовалось освоить управление элементами, которые ты хочешь использовать, и лишь потом создавать оные, и лишь после этого ты получишь атакующие способности. Впрочем, имелся взрыв маны. Достаточно освоив контроль стихии, ты сможешь преобразовать ману в атаке. Итогом такого логического развития стал огненный шар на 10-м уровне. Девушки тоже повысили уровни. Луиза достигла 35-го уровня, Мия – 31-го. Глубоко вздохнув, я посмотрел на ведущую вниз лестницу. Мы должны быть в состоянии разобраться с боссом без риска для жизни. Мы должны, потому что альтернатива – стать едой для монстров – меня как-то не привлекала. Глава 46. Девочки, вы готовы? Поинтересовался я. Только после того, как Луиза и Мия заверили меня в своей готовности, я наконец начал спускаться по лестнице вместе с ними. Мы вошли в массивную каменную дверь, которая тут же заперла нас вместе с монстрами. Сама комната ничем не отличалась от 10-го этажа. Когда я одолею этого монстра, смогу отправиться на поиски Присциллы. Вот что важно. В этот раз я тоже не рисковал, экипировав нам лучшие профессии на всякий случай, вновь приобретя себе экзорцизм. Боссы всегда были во много раз сильнее обычных монстров, поэтому я ожидал серьезный вызов. Мгновение спустя в центре комнаты неожиданно появился мужчина. Это был призрак мужчины, одетый в красивый костюм. Его волосы были аккуратно расчесаны, а сам он выглядел крайне утонченным, а не пугающим или отталкивающим. Он казался мне смутно знакомым. Нет, он определенно был мне знаком. Он был мужчиной с фрески. Сейчас он был старше, бледнее и грустнее, но это точно был тот, чью историю я изучал. Подождите-ка, разве это не подземелье Блэквуда? С другой стороны, если подумать, подземелье Сары было создано не Сарой, а ее братом. Значит, боссом подземелья является не Блэквуд. Неужели это была королева фей? Так, пришли очередные претенденты, с печалью произнес мужчина. Сначала меня убила фея, а теперь рабы-зверолюди. Кажется, теперь такова моя судьба. Пожалуйста, убейте меня. Этот призрак, кажется, осознавал себя. Мини-боссы, которых я побеждал, явно были неразумны и ничему не учились от битвы к битве. Если бы они чему-то учились, они бы избегали столкновений со мной или меняли свою тактику. С другой стороны, этот парень явно помнил свою смерть от рук феи. Это была лишь уловка, или он был умным боссом, и почему он так умен? В целом я ожидал от главного босса подземелья интеллекта, каким, например, владел некромант, но почему Блэквуд был способен на подобное? Подождите, следует удостовериться. Почему ты хочешь умереть? Осторожно спросил я, не торопясь приближаться к боссу. Блэквуд посмотрел на меня. Я подвел ее. Я подвел их всех. Я пытался защитить всех и в итоге не спас никого. Мой город пал, а я умер смертью нищего. Все хорошее, что я пытался сделать в жизни, в итоге было потрачено впустую. Королева фей, ты говоришь о королеве фей? Так ведь, я пытался добиться от него большего количества информации. Она отдала все за меня, а я и ее подвел. А что насчет Присциллы? Той, что убила тебя. Что она сделала с этим? Она одна, кто такая Присцилла? Его глаза вспыхнули, но после этого он покачал головой. Достаточно. Ты ведь пришел сюда с целью. Настало время ее исполнить. Может, я и кажусь слабым дворянином, но в свое время я был великим авантюристом. Я даже сражался плечом к плечу с великим героем гарема, Артемисом. Герой гарема? Что за герой гарема? Я удивленно моргнул. Глаза Блэквуда блеснули. Ты путешествуешь с двумя женщинами и делаешь вид, что не понимаешь. Я завидовал этому человеку. Я завидовал пути гарема. В итоге я потерял все, потому что не мог заиметь гарем. Я покачал головой. Что? К чему ты вообще завел разговор про гарем? Да и вообще мне плевать на твою любовную жизнь. Если ты не хочешь знать о гареме, незачем его заводить, возопил Блэквуд. Я был в полной растерянности, но, очевидно, я разозлил его, и теперь он намеревался атаковать всем, что имел. Заклинания полетели во всех нас троих. Битва наконец началась. И началась она с обсуждения моей личной жизни призраком. Просто охренеть, какой поворот событий. Глава 47. Разделяемся. Приказал я, ныряя за одну из колонн, когда несколько огненных заклинаний полетели в мою сторону. Будь у нас танк, я бы мог встать за ним, принимающим на свою защиту подобную бомбардировку. Стоило признать, что именно этого и не хватало нашей группе. Раньше я никогда не думал о таких вещах, как принцип формирования группы. Я работал с Луизой, так как это было нам удобно, и помог Мие из-за ее эффективности против призраков. Даже Присцилла, обладающая хорошими магическими способностями, была тем, с кем я столкнулся откровенно случайно. Мы все были весьма неплохо дополняющими друг друга членами группы, но нам не хватало живучего члена группы, который принимал бы за нас удары. Может, рыцарь или нечто в таком роде, а ведь я даже не знал, останется ли наша группа в таком составе, когда я освобожу всех девушек. Я думал о том, чтобы продолжить прохождение подземелий, но для этого мне требовалось сформировать настоящую группу. Разумеется, я не хотел покупать раба рыцаря и заставлять его страдать ради моих эгоистичных желаний, что сделало бы меня именно тем типом парня, которого я презирал. В любом случае дело в том, что мой святой круг не мог выдержать бомбардировку его магии дольше, чем несколько секунд, да и танка у нас не было, поэтому я и приказал нам разделиться, что само собой вынудит его атаковать три цели. И поначалу это казалось хорошей идеей, по крайней мере, пока я не осознал, сколько магии использует этот парень. Казалось, он использует несколько заклинаний в секунду, что было более чем достаточно, чтобы ограничить свободу передвижения всей нашей троицы. Я не представлял, как Присцилла справилась тут в одиночку, ведь вся его магия была сфокусирована на ней. Но с другой стороны, она тоже была магом, и, возможно, у нее имелось заклинание, отражающее враждебную магию, что позволяло ей сражаться напрямую. «Я уничтожу тебя!» – закричал он. «А боссу вообще нужно кричать подобное?» Если так подумать, это и правда отвлекало. А разве он не был занят чтением заклинаний, как он успевал говорить, метая столько заклинаний? Если бы я мог его заткнуть, возможно, у нас появилось бы окно для атаки. «Подождите молчание!» – крикнул я, продолжая двигаться, пока заклинания взрывали землю рядом со мной. Переспросила Луиза, намного лучше уклоняясь от меня, но не имея возможности приблизиться к призраку. «Нам нужно использовать заклинание, заставляющее замолчать», — объяснил я. «Тактика как в РПГ. Он заклинатель. Сможем не дать ему говорить, и он не сможет колдовать». Глаза Луизы засияли. «А, мастер умный. Итак, ты можешь заставить его замолчать, а нет? Мастер», — закричала Мия, не столь ловкая, как я, и уж тем более Луиза, отчего ей было трудно избегать атак. «Помогите. Я думал обо всех способностях, что у меня были. Есть ли у меня что-то, что может сработать? Ни одна из моих способностей не работала с заклинаниями. Мне требовалась новая способность, но придумать ее на ходу не выйдет. Подождите, а ведь можно. Комбинированные навыки. У нас были навыки, основанные на духовном пламени, но ни у кого, кроме меня, не было навыка, основанного на пыльце фей. Экипировав героя и повелителя рабов, я повернулся к Луизе. Выиграй мне время. Да, мастер. Теперь, когда усиление рабов влияло на Луизу, она смогла броситься к врагу, используя свою быструю атаку, дабы сократить расстояние. Я же в это время использовал анализ навыков, дабы просмотреть навыки Ми, в это время вытаскивая пыльцу феи из своего кольца. Но стоило мне достать ее, как внезапно поток атак прекратился. Отсутствие взрывающихся огненных шаров и постоянного тепла в районе моего зада заставило меня остановиться и посмотреть на Блэквуда. «Ты где ты нашел это?» Блэквуд указал на тару в моей руке. «Что это? Откуда ты достал пыльцу фей?» «Она моя! Она моя!» Казалось, что Блэквуд стал выглядеть более чудовищным. Новые атаки, подкрепленные яростью Блэквуда, теперь были нацелены на меня. Видимо, я нашел его слабое место, которым оказались отношения с бывшей девушкой. Как типично. Глава 48. Я использовал экзорцизм раньше, чем Блэквуд успел добраться до меня. В этот момент он уже даже не пытался использовать заклинание. Вместо этого его лицо стало чем-то ужасающим, а его руки стали походить на жуткие лапы с когтями. Мне усилило мой меч, мне удавалось отражать его заклинание. Благодаря среднему фехтованию я мог держать его когти от себя на расстоянии. Пронизывающий взгляд и базовая идентификация монстров не показывали мне слабости врага, которые обычно демонстрировали у всех призраков. Под давлением девушек Блэквуд бросался в атаку. Духовные атаки мне не были чем-то, от чего Блэквуд мог увернуться, и он быстро получал урон. Но и я тоже был не в лучшем положении. Каждая третья атака когтями прорезала мне кожу. Это было действительно больно. Экипировав белого мага, я принялся лечить себя. Вы были отравлены. Слабое исцеление от яда. Вы были прокляты. Снять проклятие. Броня. Исцеление. Обновление. Исцеление. Исцеление. Ох, исцеление. Я использовал заклинание так быстро, как только мог работать мой разум, что теперь мне удавалось намного лучше уж после той охоты на босса 15 этажа. Если бы я тогда не потратил столько времени на ознакомление со своими способностями, без сомнений, этот шквал атак давно бы уже от меня и мокрого места не оставил. Но использовать столько заклинаний, при этом отражая атаки, было нелегко. Сам Блэквуд был доказательством этого факта. Стоило ему начать атаковать меня физическими атаками, как он отказался от использования заклинаний, принеся их в жертву своему гораздо более дикому боевому стилю. «Берегитесь, это будет больно», — предупредил я девушек. «Гасящий барьер, огненный шар». Я попытался метнуть огненный шар между нами, после чего закрыться от него гасящим барьером, дабы заблокировать свою же атаку. Вышло не очень хорошо. Между нами вспыхнуло пламя, и меня отбросило, так как я все же не ожидал пламени. Возможно, используя я управление пламенем, и я мог бы сделать больше, но я все еще слишком неопытен в магических способностях. В итоге все мое тело было покрыто ожогами, а сам я откатился назад. Я успешно разорвал дистанцию, но мои раны болели так сильно, что я едва мог думать. «Мастер!» — закричала Луиза. «Быстрая атака!» Блэквуд был лишь временно ошеломлен. Он быстро пришел в себя и рванул в мою сторону. Теперь я лежал на земле, а босс мчался на меня, замахиваясь когтями, дабы нанести жестокий удар. Я не знал, существует ли в этом мире показатель здоровья, но не удивлюсь, если после этой атаки он понизится до нуля. Взяв щепотку пыльцы фей, я сделал единственное, что мог придумать, и создал воду жизни. И тут призрак внезапно отпрыгнул, стоило из моих ладоней вырваться брызгом воды. Я приложил их к своему рту, тут же принявшись пить. К тому же вода стекала по моему телу, исцеляя ожоги. Боль исчезла, словно ее и не было. Вздохнув, я использовал среднее исцеление, после чего встал. Теперь я был мокрый, но мои ожоги почти исчезли. Что касается призрака, он смотрел на меня глазами, полными недоверия. «Как ты сделал это?» – вопросил Блэквуд. Вместо ответа я поднял пальцы. В них была еще одна щепотка пыльцы фей. «Ме!» – крикнул я. «Используй контроль маны!» И это. Я бросил щепоть в Мию, после чего она без всяких вопросов поглотила пыльцу фей с помощью контроля маны. Не веря, вскрикнув, она повернулась к Блэквуду и подняла руки. «Воскрешение!» – закричала Мия. «А? Воскрешение? Что? Пыльца фей плюс контроль маны? Воскрешение?» Я надеялся, что она получит какую-то способность для контроля маны врага, например, прерывание заклинаний. Но она получила заклинание воскрешения, как высокоуровневый священник. Вокруг Блэквуда начали плавать всполохи света. Кажется, это ему не вредило. Нет, скорее черты его лица нормализировались, а лицо выглядело спокойным. Как интересно, жаль, что я не могу по-настоящему воскреснуть, так как умер в этом проклятом месте, но путь дальше тоже кажется правильным, произнес он. Блэквуд, что случилось с особняком, решил я спросить, так как казалось, что воскрешение избавлялось от призрака, правда при этом требуя определенное время на свое срабатывание. Он улыбнулся. «Пожалуйста, будь с ней полегче, хорошо, возможно, если у тебя будет возможность, помоги ей обрести покой. Пожалуйста, закончи ее историю правильным образом». После этих слов его тело рассеялось, оставив после себя постепенно гаснущие яркие огни. И вот так закончилась моя первая беседа с призраком бывшего любовника моей рабыни, что, вероятно, говорило о моей жизни больше, чем мне хотелось бы знать. Глава 49. Проверив останки Блэквуда, я нашел несколько высококачественных магических предметов. Пара перчаток, плащ и трость. Это была весьма богато украшенная трость, но отчасти ее можно было использовать как палочку, поскольку у нее имелся эффект, усиливающий магическую силу и уменьшающий затраты маны. Перчатки и плащ также усиливали магию. Перчатки я отдал Мие, так как все еще носил те, что остались с прошлого босса. Мы не первые, кто победил Блэквуда, но почему-то получили магические предметы. Неужели Присцилла не забрала вещи после своей победы? Впрочем, Блэквуд был необычным боссом, да и победили мы его необычным способом. Найдя Присциллу, я хотел бы пройтись по боссам и посмотреть, что мы можем с них получить. Да и хотелось бы добыть все имеющиеся в этом подземелье сокровища. Потому что накопительство – это, видимо, моя новая страсть. Как минимум я хотел бы вновь сразиться с боссом 20 этажа и посмотреть, будет ли это Блэквуд. Где-то глубоко внутри мне казалось, что его там не окажется. В его смерти было нечто окончательное. В результате я решил оставить себе плащ и трость. После этого моя магическая мощь резко возросла. Все же в душе я был магом поддержки. С Присциллой мне приходилось играть роль фехтовальщика, ведь просто некому было воевать в передних рядах. Но с возвращением Луизы я мог вернуться к своей позиции поддержки. Иногда я, конечно, сражался в рукопашную, ведь не хотел, чтобы девочки считали обо мне хуже, но стоило признать, что на роли мага поддержки мне было прямо-таки легче дышать от осознания того, что могу колдовать из-за спин членов группы. Возможно, вскоре я уберу героя с позиции второй профессии, заменив ее базовым магом. Но перчатки и сапоги, полученные ранее, я не торопился продавать. К сожалению, они повышали скорость, поэтому, скорее всего, намного ощутимее воздействовали бы на Луизу, которая и так была быстра, и скорее всего выиграла бы от них больше. Мысль об этом меня немного печалила, но я все равно решил оставить их. И не потому, что в этих сапогах у меня были сухие, не пахнущие ночами ноги. Просто я все же собирался порой драться в рукопашную, ведь Присцилла и Мия и так составляют весьма ощутимую магическую составляющую группы. Если мы столкнемся с большой группой врагов, Луиза просто не сможет выдержать весь напор в одиночку, не говоря уже о врагах с магическим иммунитетом или антимагических существах. Меня волновал баланс группы, только и всего. Определенно не мой комфорт или эго. Совершенно точно, Луизе не требовалось усиление заклинаний, но она все равно не возражала, хотя ничего и не получила. Да чего уж там, девушки казались удивленными тем, что я не забрал все магические предметы себе. Луиза все еще носила плащ из теневых кроликов из подземелья Сары, но она, наверное, считала это разовым подарком в честь того, что стала моей рабыней. На Мию же мне пришлось буквально давить, чтобы она взяла перчатки и восприняла их как свои собственные. Я сказал, что они мне слишком малы, хотя был в целом уверен, что размер магических предметов меняется под носителя. «Спасибо вам, мастер», — произнесла она, краснея. «Неужели дарить рабам подарки было так странно?» Мия все продолжала поглядывать на меня, еще и улыбаясь в моменты, когда, как ей казалось, ее никто не видел, а ее хвост взволнованно поднялся. Видимо, Мия была очень падка на подарки. Если еду и одежду она воспринимала как положенное от мастера, то вот магические предметы делали ее до удивления счастливой. Мне казалось, что если прямо сейчас я попрошу ее заняться со мной сексом, она точно не откажет. Впрочем, она бы мне и так не отказала, но прямо сейчас я ее очень радовал. Жаль, но сейчас не до этого, разве что вечером. Приоритеты, Рик, приоритеты. Глава 50. Мне все еще не нравилось, что Луиза ничего не получила за схватку с боссом. Поэтому я решил, что ее наградой будет комбинированный навык. Мы просмотрели список навыков мечника, простолюдина и разведчика, чтобы решить, что нам подойдет. Большая часть навыков были пассивными повышениями показателей, неопределенно полезными и специальными атаками. Способности простолюдинов были и вовсе нелепостями. Ощущение опасности, обучаемость, слабая устойчивость к болезням, социальный рост, скрытность, фокусирование и тому подобное. Нет, обучаемость, например, была весьма неплохим навыком. Она помогала получить другую профессию, но если вы могли экипировать две, как я, этот навык, наверное, будет достаточно полезен для прокачки, так ведь? Именно так мне казалось. Как насчет пронизывающего взгляда? Предложила Луиза. У меня тоже был пронизывающий взгляд, он позволял выискивать слабости врагов. Она же этот навык получила за счет профессии разведчика. Интересно, как на это повлияет пыльца фей? К сожалению, насколько я знал, даже авантюристы ничего не знали о комбинированных навыках. Как я понимаю, тут все базировалось на объединении навыка с альтернативной формой проявления магической энергии. На данный момент я знал только два таких продукта – духовное пламя и пыльца фей. Возможно, существовали и другие. Может быть, какие-нибудь слезы русалки. Впрочем, я в любом случае не планировал искать русалок и проверять. Каждый человек мог объединить лишь один навык с одной формой магической энергии. Как я понимал, этот навык просто являлся уже доступным вашей профессии навыком, просто в разы более высокого уровня. У меня такие аналогии появлялись из-за воспоминания о магии, совмещенной с реагентами. В этом случае нам просто требовался реагент для более сильной способности нашей профессии или же чужой, что нам в силу навыков профессии недоступно. Спиритуалист, например, получил воскрешение. Я тоже мог получить воскрешение за счет очков подземелья, хотя это была способность второго уровня. Что касается священников, я понятия не имел, на каком уровне они получали эту магию. А это точно связано с уровнем, раз только священники знали о воскрешении, возможно, имелся какой-то трюк, о котором никто не знал, например, предмет массового производства. В этот момент мне очень захотелось поговорить со священником из Палмдейла и посмотреть, чему я могу у него обучиться, но Брэд говорил, что все священники были молчаливы, когда дело касалось их профессии. Сам он считал, что воскрешение было навыком 30-го уровня, так как большинство видимых им священников были всегда столь высокого и выше уровня, хотя в них все равно не было недостатка. «Хорошо, давай попробуем пронизывающий взгляд», — решил я. Воскрешение четко показало мне, что угадать, какая именно появится способность, было просто невозможно. Раз уж комбинированные навыки в этом мире не изучались, нам оставалось лишь просто смотреть на то, что произойдет. Я был заинтересован в том, чтобы Луиза стала лучшим разведчиком, поэтому любая мощная и полезная способность была весьма кстати. Посыпав на нее немного пыльцы фей, я дал ей поглотить магическую составляющую и объединить ее с другим навыком. «И что ты получила?» – поинтересовался я взволнованным голосом. Луиза огляделась, а ее глаза расширились от удивления. «Мастер, что значит иномерец?» «А, я моргнул. Это твой навык?» Луиза покачала головой. «Нет, мой навык называется божественный взгляд, но когда я смотрю им на тебя, он сообщает мне, что ты принадлежишь к неким иномерцам, твою мамашу». Видимо, пришло время для неловких объяснений. Глава 51. «И таким образом так я и попал в этот мир», — закончил свой рассказ я. «Я не видел смысла врать девочкам. Божественный взгляд был действительно удивительной способностью. Я скопировал его и обнаружил, что это пронизывающий взгляд, анализ навыков и базовая идентификация предметов в одном навыке. Мне было даже неловко от количества навыков, которые божественный взгляд заменял. Он рассказывал вам все, что вы хотели знать, и отображал это удобной текстовой строкой. Правда, тут я узнал, что Луиза и я воспринимаем вещи по-разному. Я, например, видел экран, мало чем отличающийся от статистики типичной РПГ. Луиза же описывала увиденное скорее как ощущение, так как не воспринимала подобные объемы текста. Я не мог тратить впустую использование этой способности, ведь для нее требовалась пыльца фей. На данный момент я потратил уже половину имеющегося запаса и способа получить больше просто не имел. Я надеялся, что у босса, королевы фей, будет больше в качестве награды за завершение подземелья. В любом случае мне нужно быть осторожным с ее использованием, если я хочу использовать комбинированные навыки. Луиза увидела, что я из другого мира, поэтому я решил просто рассказать всю правду. Стоило мне закончить свою историю, честно говоря, не особо объемную, наступило долгое молчание, но тишину нарушила Мия. «Так вот почему мастер ведет себя как мастер», — тихо произнесла Мия. Я вздрогнул от этих слов. «Лучше, чтобы они знали правду. Если бы я ждал до момента, когда отпущу их на свободу, это будет похоже на обман. Я не хотел, чтобы девушки ненавидели меня. Это хорошо, Осторожно поинтересовался я. «Удивительно!» – воскликнула Луиза. Я шокированно поднял глаза, смотря на сияющую улыбку на лице Луизы. Я думал, что это вызывает страх или удивление. Ведь понимание того, кем я на самом деле являюсь, привело к исчезновению многих тайн. Но, как оказалось, она смотрела на меня еще более впечатленным взглядом. Я не понимал такой реакции. Видимо, быть инопланетянином – это плюс в резюме. Я посмотрела на мастера божественным взглядом, капризно заметила Луиза. «Знаешь, что я видела? Мое сердце упало, но я должен был знать ответ. Что, мастер еще более невероятен, чем я думала?» – воскликнула она. Мия кивнула. «Я слышала только истории о других мирах. Говорят, что некоторые из величайших героев – герой гарема, рабский герой, герой-призыватель, великий маг, герой-зверолюд – все они были из других миров. Хоть тут хватало людей с приставкой «герой», но вот истинных героев не было уже как минимум сотню лет. «Истинный герой, так ведь?» – переспросил я. Я почувствовал облегчение от того, что не заимел профессию истинного героя. Это будет похоже на настоящего покорителя подземелий. Впрочем, возможно, это просто был герой высшего уровня. Возможно, я займу ее, если достаточно прокачаю героя. Ну или для этого мне надо, словно герою комикса, принести максимальную жертву и самоотверженно умереть за кого-то другого. Я не хотел подобного. Лучше уж я просто стану базовым магом. У меня не было никакого желания становиться истинным героем или войти в историю. Потому что слава – это когда тебя все знают и хотят что-то от тебя. А мне вполне хватает требований моего текущего гарема. «Давайте выдвигаться», – предложил я. «Комната босса мне уже до чертиков надоела. К тому же мне нужно было найти фею». В результате мы покинули 20-краткое этаж и начали исследовать 21-краткое. Мы вновь окунались в неизвестность. Ясно. Глава 52. Впрочем, называть 21-краткое этаж неизвестностью было попросту неправильно. Может, у меня и не было могучего божественного взгляда Луизы, но с помощью картографа, обнаружения ловушек и обнаружения сокровищ я мог с легкостью получить картину этажа. После этого нам оставалось лишь решить вопрос монстров и прохождения уровня. К тому же я хотел проверить весь этаж, ведь Присцилла могла быть где угодно. А это значит, что мы перевернем тут все вверх дном. Мое кольцо-хранилище было довольно объемным, но и оно начало заполняться. А все потому, что мы не подумали покинуть дом травника, пока не выгребли из него все. Недельные запасы еды, одежды и куча алхимических ингредиентов заполнили кольцо. За все это время я успел заработать 200 золотых монет. Если так прикинуть, я мог бы купить Луизу дважды. Покорение подземелья и правда было весьма прибыльным делом. Правда, если вспомнить о том, сколько раз я был на волоске от смерти, я понимал, почему это не особо популярно. Риск смерти действительно отпугивает людей от высокооплачиваемой работы. Кто бы мог подумать, 21-краткое этаж мы освоили всего за день. Сейчас мы были сильнее, чем когда-либо, поэтому двигались дальше с легкостью. Честно говоря, мне не терпелось спуститься на 25-краткое этаж. Найдя тамошнюю библиотеку, мы могли бы потратить больше времени на прокачку. В зависимости от силы мини-босса того этажа, охота будет в большей или меньшей степени выгодной для нас. Мы могли практиковаться еще больше, сражаясь с этим боссом вместе. Обычных монстров мы убивали достаточно легко. Прямо сейчас мы контролировали группы монстров до 5 существ включительно. До сих пор мы не сталкивались ни с чем, наподобие засад из прошлого подземелья. Я не знал, было ли это из-за того, что прошлое подземелье было молодым, или потому, что это подземелье не считало нас достаточно угрожающим. Все, что я мог сказать, ловушки становились все более коварными. Если бы я не начал проявлять осторожность после своего возвращения на 10-краткое этаж, у нас могли бы появиться проблемы. Из любопытства я использовал свою возможность дублировать навыки рабов и скопировал ощущение опасности, используя его одновременно с картографией и ощущением ловушек. Конечно, это легче сказать, чем сделать, так как требует поддержки 4 заклинаний одновременно. Но в результате точки, отображаемые на моей карте, теперь имели цветовую кодировку. Теперь я мог сказать, насколько опасны ловушки, смертоносные красные и почти не опасные зеленые вроде ловушки телепорта. Так много способов использовать магию, я буду долго и много читать, когда мы выберемся, размышлял я вслух. Если я скопирую обучаемость, смогу обучиться читать быстрее, чем Мия. Мне было интересно почитать о том, что в этом мире написано о профессиях. Мои знания были проверены лишь методом проб и ошибок и намеков, полученных от опытных авантюристов, что давали мне советы в обмен на выпивку. К тому же я делал заметки в блокноте. Возможно, в конечном итоге я сделаю свое собственное руководство по профессиям и навыкам. Возможно, я получу звание героя мемуаров или что-то подобное. Если уж на то пошло, я был бы не против получить такое звание. Лучше, чтобы тебя помнили за это, а не за рабов, гарем или умение убивать кого-либо. Хотя в этом мире, похоже, гарем – это достижение, а не проблема. Мы добрались до 23-го этажа. Это заняло у нас 3 дня с победы над Блэквудом. Мы вполне неплохо осваивали подземелье. В определенный момент я увидел заворачивающее за угол искрящееся крыло. «Это она!» – взволнованно воскликнул я. Я едва ее заметил, но это точно была Присцилла. Наконец-то, глава 53. Я был очень рад увидеть Присциллу. Она все еще была моей рабыней, поэтому, если бы она умерла, я уверен, что меня каким-то образом уведомили бы. Пожалуй, мне нужно немного прокачать повелителя рабов, чтобы получить навыки, позволяющие отслеживать и контролировать рабов. С другой стороны, у меня было отчетливое чувство, что, получив профессию более высокого уровня, такую как повелитель рабов, я пропустил некоторые из основополагающих навыков. Наверняка у меня не было навыка отслеживания рабов, потому что он был одним из начальных. Это походило на моего белого мага, в котором не было и намека на контроль маны. По сути, ставить телегу впереди лошади. Если подумать, было бы неплохо изучить базового рабовладельца, чтобы выучить основы. Но теперь она была передо мной, и я не намеревался ее терять. Присцилла. Я вырвался вперед группы. Может, это немного безрассудно, но я использовал карту, чтобы обнаружить ловушки и ощущение жизни, чтобы ни с кем не столкнуться. Тут не было вещей, что могли угрожать моей жизни. К тому же я чувствовал именно Присциллу. Она была ярче всех на этом этаже. Полагаю, что это зависит от уровня. Ярких существ было сложнее убить, чем тусклых. Именно так я выслеживал босса на 15-м этаже. Он мог прятаться, но я ощущал его, ведь он был сильнее других призраков. Но были исключения. Ощутимые травмы могли ослабить топ жизненной силы. Но Присцилла была так же ярка, как и моя жизненная сила, а это значит, что она здорова. «Мастер!» – взволнованно воскликнули девушки, следуя за мной. Но я уже завернул за угол. В конце коридора была Присцилла. Она повернулась и издала отчетливый звук удивления. В этот момент я почувствовал воздушный удар, идущий мне навстречу. Раньше я бы не смог это заметить, но с контролем маны и контролем воздуха я теперь отчетливее осознавал магические атаки. «Берегитесь!» – предупредил я следующих за мной девушек, перекатом проскользнув под воздушной волной. Девушки нырнули за угол, чтобы избежать атаки. Но вот Присцилла развернулась обратно, видимо собираясь бежать. Но я не собирался ее терять. Я ненавидел терять и не хотел переживать подобное, ведь недели разлуки мне хватило с лихвой. Но если Присцилла против, она мне просто не оставляет выбора. «Остановись и иди сюда». Я вложил в свой голос навык приказать рабу. Фея проигнорировала меня, пытаясь уйти, но тут ее словно схватило за шею, словно ее душило. Я вздрогнул от боли, которую она испытывала, но сейчас отступать я не намеревался. После мы поговорим об этом. Я бы освободил ее после окончания подземелья, но вот сбежать и травмировать себя я ей не позволю. Наконец она повернулась ко мне и, опустив голову, начала приближаться. Я почувствовал, что девушки наконец подошли ко мне. Мия обогнула меня с одной стороны, а Луиза – с другой. «Что это, мастер?» – поинтересовалась Луиза, глядя на приближающуюся к нам фею. Я улыбнулся им своей лучшей улыбкой и сказал: «Наконец я могу представить ее вам, дамы, это Присцилла, момент, которого я так долго ждал. Надеюсь, встреча пройдет лучше, чем я боюсь». Глава 54. Фея продолжала приближаться с опущенной головой, при этом несколько раз остановившись и оглянувшись. Каждый раз, когда она так делала, ее рука касалась ее шеи, словно вспоминая боль, после чего продолжала парить ко мне. «Присцилла?» – переспросила Мия. «Это Присцилла?» – в ее словах было нечто странное. Я слегка нахмурился. Возможно, Мия имела что-то против фей. Присцилла остановилась в нескольких шагах от нас. Выражение ее лица тоже казалось странным. Она боялась подойти ближе, словно она не узнавала меня. Но это было невозможно. Она ведь знала меня. «Присцилла, подойди». Я поманил ее. «Ты помнишь меня, так ведь?» Присцилла наклонила голову на бок, после чего слегка кивнула, подплыв ко мне ближе. Я наконец расслабился, когда она зависла прямо перед нами, глядя на двух девушек с любопытством, а не ревностью или мукой. «А это те девушки, о которых я тебе говорил. Это Луиза. Она очень важна для меня. Другая – это Мия. Она бывает непоседой, но у нее доброе сердце», – представлял я. «Мастер». Мия выглядела смущенной. «Что ты делаешь? Новая рабыня мастера, фея?» С любопытством поинтересовалась Луиза, после чего надула щеки. «И из-за этого я волновалась. Ты же вроде говорила, что не ревнуешь». «Разумеется, я все еще волнуюсь». Луиза закатила глаза, словно это было очевиднее некуда. «Но раз это фея, все в порядке. Почему это?» «Не понял я». Луиза не ответила, вместо этого она указала пальцем на Присциллу, после чего издала странный звук и слегка поманила пальцем. «Иди сюда, иди ко мне, я не сделаю тебе больно. Я тоже рабыня мастера, поэтому не нужно бояться». Присцилла мгновение смотрела на Луизу, после чего протянула руку и дотронулась до ее пальца, тряся его, словно совершая рукопожатие. Луиза хихикнула. «А она миленькая. Она...» Я нахмурился. Она реагировала на Присциллу, словно она собака или что-то подобное, и это немного раздражало. «Присцилла, почему бы тебе не представиться?» — предложил я. Мой рот дергался. «Ну, скажи что-нибудь, мастер», — вновь заговорила Мия, теперь потянув меня за одежду. Я повернулся к ней, подняв бровь. «Да, что такое? Тебе что-то не нравится в Присцилле?» «Я думаю, что она просто стесняется. Обычно она разговорчивее». «Разговорчивее?» Лицо Луизы стало странным. Обе девушки странно смотрели на меня. «Что? Что такое?» Мия неловко посмотрела вниз. «Ты это Присцилла ГМ, именно она с тобой была в течение нескольких недель?» Я кивнул, нахмурившись. «Да, так что не так, а ничего», — произнесла она. «Просто мастер некоторое время был один. Пока я была с Луизой, я тоже чувствовала, что мой разум утомляется». «О чем ты говоришь? Все нормально, мастер». Луиза мягко улыбнулась. «Нет ничего странного в том, чтобы слышать вещи, которых нет, или видеть вещи в темноте. Я много времени приспосабливалась к этому наполненному призраками подземелью». «Что?» Мое лицо скривилось, после чего я посмотрел на Присциллу слегка безумным взглядом. «Ты скажи что-нибудь. Присцилла, скажи мне, что ты думаешь?» Свирепость моего взгляда заставила Присциллу внезапно спрятаться за волосами Луизы, но, выглянув из расправленных волос, она все равно лишь беспомощно покачала головой. «Мастер», — словами прозвучали максимально нежно, — «феи неразумные существа, они лишь на шаг выше духов, они не разговаривают, они могут понять лишь базовые приказы, некоторые дворяне держали их, так как они хорошо содержат дом в чистоте, таких фей назвали домовыми феями. Ты можешь поработить ее и приказывать, но она скорее собака или птица, а не реальный человек». И тут мой мир, епта, рухнул. Примерно так же изящно, как карточный домик во время землетрясения. Глава 55. «Ну давай, Присцилла, скажи что-нибудь. Я знаю, что ты можешь», — беспомощно умолял я, чувствуя себя как владелец попугая, который отказывается материться при гостях. Тишина была оглушительной. Как это вообще возможно? Я действительно страдал от подземельного психоза, весь месяц разговаривал сам с собой как сумасшедший отшельник. Присцилла осторожно выбралась из волос Луизы, словно кошка из-под дивана, и подлетела ко мне. В ее крошечных глазках читалось любопытство. Она правда меня узнала? Это точно была Присцилла? Она выглядела как Присцилла, но что я вообще знал о феях? Может, у них стандартные лица, как у персонажей дешевой РПГ? Присцилла приземлилась на мое плечо, и знакомая тяжесть заставила меня непроизвольно смахнуть слезу, как будто вернулся домой после долгого путешествия. «Присцилла, ты помнишь меня, так ведь?» — спросил я с надеждой отчаявшегося романтика. Присцилла посмотрела на меня, потом протянула руку и покачала ею из стороны в сторону. Универсальный жест, ну, типа того. Это был ответ на мой вопрос. Мы путешествовали вместе несколько недель, жили бок о бок. Я даже поработил ее, не мой лучший момент. И после всего этого она меня типа того помнит. Обидно, если честно. «Мастер, все в порядке?» Мои девушки явно беспокоились. Хвост Луизы дергался как метроном, а хвост Ми двигался вверх-вниз, словно пушистый лифт. Я тихо вздохнул, собираясь с мыслями. «Извините, все хорошо. Просто трудно принять, что месяц общения был монологом. «Девочки, что вы знаете о феях?» «Ничего», — гордо провозгласила Луиза, подняв палец к потолку с видом отличницы. Я не сильно стукнул ее ребром ладони по макушке. Классический японский жест воспитания. «Ай, мастер, простите, но я правда ничего не знаю о феях», — Мия взяла слово, спасая ситуацию. «Я тоже знаю немного. Лучше спросить в библиотеке Палмдейла. Знаю только, что их гнезда – мощные источники маны. Они как пчелы, управляются королевой фей через коллективное сознание. Остальные феи фактически трутни. Индивидуальность проявляется только вдали от королевы. Королева, я оживился. Может, королева способна общаться через своих фей?» Ушами дернулись от неуверенности. «Возможно, мастер. Простите, я мало знаю о феях». «Так это ты?» — обратился я к Присцилле. «Ты королева фей, которой нужна помощь». Присцилла на мгновение скривилась, словно попробовала лимон, но промолчала. Вздохнув, я встал. «Ты поможешь нам в битвах, можешь использовать магию ветра. Для демонстрации я создал воздушный поток по спирали». Увидев это, Присцилла оживилась, как ребенок, увидевший фокус. Она кивнула и сделала 3 победных круга вокруг моей головы, прежде чем вернуться на плечо. «Хи-хи, ей нравится, мастер», — захлопала в ладоши Луиза. «Ну, стоять здесь и философствовать бесполезно», — решил я. «Если хотим понять, что с этой феей, ответы найдем только на фресках. Нужно изучить 25 краткое и 29 краткое этажи. Надеюсь, они наконец объяснят дыры в истории Блэквуда». «Мастер хочет завершить легенду», — уточнила Луиза. «Честно, нет», — признался я. «В прошлый раз мы завершили легенду чудом, и чуть не сдохли, если забыла. Я буду рад просто грохнуть финального босса и разрушить ядро. Подземелье исчезнет, особняк вернется в норму, я заберу его себе, и мы спокойно восстановим город. Профит». Пока мы болтали, Присцилла внимательно слушала, не подавая признаков понимания, но ей явно было комфортно на моем плече. «Мышечная память, в любом случае, мы продолжили углубляться в подземелье». Глава 56. Достижение 25-го этажа заняло еще несколько дней упорного гринда. Я знал, каждые 5 этажей после босса монстры становятся злее. Хотелось, чтобы девушки были готовы к последним 4 этажам ада. С Присциллой мы стали заметно сильнее, даже если она была просто дроном с магией ветра. На всякий случай я обработал ее полным комплексом. Исцеление, снятие ядов, проклятий, сглаза, порчи и налогов. Последнее не сработало. Все мои девушки были в пиковой форме, когда мы спустились на 25-й краткий этаж, и он оправдал ожидания, настоящие от перфекциониста. Помимо ловушек тут водились скрытые преследователи, как те теневые кролики из подземелья Хантсвилла, только вместо милых пушистиков, невидимые убийцы. На этом этаже ощущение жизни стало вопросом выживания. Двигались мы со скоростью астматической улитки, высматривая и преследователей, и ловушки одновременно. Библиотеку нашли через несколько часов, когда зачистили большую часть этажа. Решили приготовить обед и отдохнуть. Скрытые преследователи утомляли хуже детей в самолете, а постоянное напряжение от ожидания босса добавляло стресса. Разведя костер, я решил использовать все усиливающие ингредиенты от боссов. В конце концов, нам предстояла встреча с местным начальником, и любое преимущество не помешает. Я наполнил 4 миски до краев. Приятным сюрпризом стала реакция Присциллы на еду, почти как раньше. Она готова была съесть вдвое больше собственного веса, хотя это все равно меньше порции остальных. Ела она с энтузиазмом голодного хомяка и блаженной улыбкой. «Мастер, ты хотел посмотреть фрески?» — напомнила Мия. Я встал и осветил шаром света стену. История была о феях. На них напали работорговцы, нашедшие гнездо. Жадные ублюдки поработили всех, но лес загорелся. Королева фей сбежала из рушащегося гнезда к своему другу Блэквуду. Поселилась в особняке. Потеряв все важное, она с удвоенной силой вцепилась в свою любовь к Блэквуду. И однажды ночью отдалась ему. Я прикусил губу. Фреска не открывала ничего нового. История оставалась простой. Блэквуд ненавидел рабство. Нашел воду жизни, разбогател на ней, освобождал рабов. Работорговцы выследили его, напали на гнездо фей, убили всех. Королева сбежала к Блэквуду, у них начался роман. Потом что-то пошло не так, она взбесилась, убила его и прокляла особняк. Довольно резкий поворот. Что сделал Блэквуд? Или не он виноват? И главное, откуда взялась Присцилла? Значит, еще одна фреска, вздохнул я. Надеюсь, там найдутся ответы. а то я начинаю чувствовать себя как зритель сериала, которому обещают раскрыть тайну в следующем сезоне. Глава 57. Босса 25-го этажа звали «Недвижимая насыпь». Это был призрак, который решил косплеить пробку в бутылке, полностью заблокировал коридор своей тушей. Он не двигался в принципе, зато компенсировал это запредельным количеством ХП. Этакий призрачный танк без гусениц. Он перекрыл лестницу и не собирался никуда деваться. Оставалось только долбить его до победного конца. Сам монстр атаковал ментальной магией, не особо больно, но неприятно. Только Луизу периодически трясло, но она держалась и продолжала рубить с упорством дровосека на аккордной оплате. Через час изнурительного избиения тварь наконец сдохла, открыв путь на 26-краткий этаж. Я облизнул губы, глядя на лестницу вниз. Будь этот босс как его коллега с 15-го этажа, легким и быстрым, я бы не раздумывая спустился. Но эта туша оказалась утомительнее марафона Netflix. По сути, просто губка для урона, делающая этаж максимально неудобным. К тому же, по моим расчетам, он будет респавниться у лестницы каждый час. То есть 25-краткий этаж нельзя использовать как базу, придется тратить час на убийство этого недоразумения. Это специально так задумано, ведь 25-краткий этаж и так был адом для прокачки. Скрытые преследователи, худшие мобы для фарма, много возни, мало опыта. Неужели подземелье выталкивает нас вниз? Я покачал головой, обещал себе не рисковать. Все девушки со мной, еды хватает. Раз нельзя качаться на 26М, будем на 24М. Не хочу спускаться, пока не буду уверен в легкой победе. Заодно соберем пропущенные сокровища на верхних этажах. Пойдемте, девочки. Нет смысла лезть вниз. Прогуляемся по 24М. Но тут Присцилла зашевелилась и юркнула в мой рюкзак, как в старые добрые времена. Мия и Луиза с опаской уставились на лестницу. Мастер, начало Луиза. Что? Не понял я. Ты, уши Луизы задергались. Слышишь это? Что именно? Я хотел возразить, но почувствовал вибрацию. Что за? Я создал светящуюся сферу и пустил ее вниз по лестнице, как шар для боулинга. Она катилась, стуча на каждой ступеньке. Должна была осветить начало 26-го этажа, но на 2/3 пути на нее обрушились десятки теней. Нет, сотни. Сфера погасла, поглощенная тьмой. Бежим! Заорал я. Девушки видели то же, что и я. Плюс слышали топот сотен призраков по лестнице. Засада, как в подземелье Хантсвилла. Подземелье больше не играло честно. Недвижимая насыпь была не препятствием, это была пробка, которую мы по глупости вытащили. Глава 57. Скоростные разрезы. Луиза крутила клинком как блендером, отправляя в призрачный фарш десятки тварей, которые лезли друг на друга в попытке добраться до нас. Святой круг. Я воздвиг барьер поперек коридора. Рой призраков врезался в него, и круг лопнул как мыльный пузырь. Но даже секундная задержка была на вес золота. Присцилла, используй ветролом. Приказал я в отчаянии. Присцилла бросила на меня растерянный взгляд кокер-спаниеля, продолжая спамить лезвие ветра. Похоже, сложное заклинание было за пределами понимания безмозглого дрона. Хотя настоящая Присцилла, королева-фей, должна знать эту магию, впрочем, неважно. Технический навык у нее есть. Прикройте меня. Копирование навыка раба. Я начал процесс скопирования ветролома. Проблема в том, что заклинание было адски сложным, а я отставал от Присциллы на полсотни уровней магии ветра. Единственный шанс – совместить с белым магом для хоть какого-то магического потенциала. Давай же работай. Мои глаза расширились, когда я понял масштаб своего оптимизма. Рой приближался. 20 призраков в авангарде превратились в бесконечный поток. Убрав препятствие, мы выпустили джинна из бутылки. «Мастер!» – закричала Луиза в панике. «Мастер!» – вторила Мия из-за ее спины. «Призраки накрыли меня. Десятки атак обрушились одновременно. Темнота поглотила все. «Мастер!» – в темноте прозвучал голос Присциллы. «Ветролом!» – воздух вокруг взорвался. Пространство разорвалось. Призраков размазало по стенам. Прекратив попытки колдовать, я рванул к девушкам, пока новая волна не накрыла меня. Чувствовал себя выжатым лимоном, духовные атаки высосали силы. «Мастер, ты сделал это!» Использовал заклинание. Взволнованно воскликнула Луиза, поддерживая меня. «Нет, это была...» Я посмотрел на Присциллу, но та смущенно опустила голову. «Ты спасла меня, да, мастер?» Покачала головой Мия. «Мы видели только призраков вокруг тебя и взрыв. Столько духовных атак!» Я махнул рукой. «Неважно. В библиотеку. Эта комната отпугивает призраков. Их слишком много для четверых. Подождем ночи, может, орда успокоится. Тогда будем убивать по несколько штук за раз. Девушки не спорили. Я шел к библиотеке, опираясь на них, пока силы не вернулись. Постоянно проверяя ловушки, мы добрались до убежища. Захлопнув дверь, мы рухнули без сил. Вой и шепот призрачного потока доносился из-за двери. Впервые за долгое время я засомневался, возможно ли вообще пройти это подземелье. Глава 58. Утром, убедившись, что у двери никого нет, мы выглянули в коридор, но стоило свернуть за угол, как карта заполнилась красными точками. Пол завибрировал от топота. Я немедленно дал сигнал к отступлению. Это уже слишком. Как вообще завершать легенду, если подземелье так яростно обороняется? Что теперь, мастер? Спросила Луиза. Я посмотрел на дверь, отделяющую нас от орды призраков, и решительно покачал головой. Поднимаемся. Моргнула Луиза. Наверх? Переспросила Мия. Изначально я хотел спуститься из любопытства, стать сильнее и помочь Присцилле. Теперь я примерно понимаю, что произошло. Не думаю, что последняя фреска расскажет что-то шокирующее. Нет смысла рисковать жизнями. Лучше собрать всю гильдию и зачистить это место толпой. Нам нужна численность, а не героизм. Я понимаю, мастер. Луиза опустила голову и вздохнула. В чем дело? Не понял я. Луиза покачала головой. Ничего. Мастер прав. Просто я привыкла, что мастер всегда находит невероятные решения. Думала, ты и это соло закроешь. Но мастер прав. Поспешно добавила она. Я не хочу, чтобы ты рисковал без нужды. Буду злиться, если полезешь геройствовать. Она надула щеки. Я усмехнулся, погладив ее по голове. Понимал ее чувства. Месяц в подземелье, десятки смертельных битв. Но пора признать, в одиночку не справиться. Если кто и заслужит награды, мы все равно получим свою долю. Высшая точка для групповой телепортации, девятикраткий этаж. Оттуда пойдем к выходу, объяснил я и повернулся к Присцилле. Присцилла, пойдешь с нами? Может пройти время, прежде чем я смогу поговорить с твоей королевой, но ты все еще моя рабыня и домовая фея. Не хочу оставлять тебя здесь. Не знаю, поняла ли она, но Присцилла задумалась, потом кивнула. Я облегченно улыбнулся. Боялся, что она откажется или сбежит. Но после того инцидента с приказать рабу она стала удивительно послушной. Луизе и Мии она тоже успела понравиться. Мы втроем положили руки на колонну. Девятикраткий этаж. Белый свет и знакомое ощущение телепортации подняло нас прочь от орды призраков. Интересно, пошлет ли королева фей погоню? Впрочем, пусть смотрит, как мы уходим. Это не стыдно. Это тактическое отступление. Некоторые члены вашей группы телепортировались к другой точке телепортации. Вы должны быть зарегистрированы в обеих точках для посещения этого этажа. Стоп, что? Я огляделся. Луиза и Мия были рядом. Не было только Присциллы. Я не регистрировался только на трех этажах. И что-то мне подсказывало, что Присцилла отправилась не на один и краткое. Глава 59. Утром, убедившись, что у двери никого нет, мы выглянули в коридор, но стоило свернуть за угол, как карта заполнилась красными точками. Пол завибрировал от топота. Я немедленно дал сигнал к отступлению. Это уже слишком. Как вообще завершать легенду, если подземелье так яростно обороняется? Что теперь, мастер? Спросила Луиза. Я посмотрел на дверь, отделяющую нас от орды призраков, и решительно покачал головой. Поднимаемся. Моргнула Луиза. Наверх? Переспросила Мия. Изначально я хотел спуститься из любопытства, стать сильнее и помочь Присцилле. Теперь я примерно понимаю, что произошло. Не думаю, что последняя фреска расскажет что-то шокирующее. Нет смысла рисковать жизнями. Лучше собрать всю гильдию и зачистить это место толпой. Нам нужна численность, а не героизм. Я понимаю, мастер. Луиза опустила голову и вздохнула. В чем дело? Не понял я. Луиза покачала головой. Ничего. Мастер прав. Просто я привыкла, что мастер всегда находит невероятные решения. Думала, ты и это соло закроешь. Но мастер прав. Поспешно добавила она. Я не хочу, чтобы ты рисковал без нужды. Буду злиться, если полезешь геройствовать. Она надула щеки. Я усмехнулся, погладив ее по голове. Понимал ее чувства. Месяц в подземелье, десятки смертельных битв. Но пора признать, в одиночку не справиться. Если кто и заслужит награды, мы все равно получим свою долю. Высшая точка для групповой телепортации, девятикраткий этаж. Оттуда пойдем к выходу, объяснил я и повернулся к Присцилле. «Присцилла, пойдешь с нами, может пройти время, прежде чем я смогу поговорить с твоей королевой, но ты все еще моя рабыня и домовая фея, не хочу оставлять тебя здесь». Не знаю, поняла ли она, но Присцилла задумалась, потом кивнула. Я облегченно улыбнулся, боялся, что она откажется или сбежит, но после того инцидента с приказать рабу она стала удивительно послушной. Луизе и Мии она тоже успела понравиться. Мы втроем положили руки на колонну. Девятикраткий этаж. Белый свет и знакомое ощущение телепортации подняло нас прочь от орды призраков. Интересно, пошлет ли королева фей погоню? Впрочем, пусть смотрит, как мы уходим. Это не стыдно, это тактическое отступление. Некоторые члены вашей группы телепортировались к другой точке телепортации. Вы должны быть зарегистрированы в обеих точках для посещения этого этажа. Стоп, что? Я огляделся. Луиза и Мия были рядом. Не было только Присциллы. Я не регистрировался только на трех этажах. И что-то мне подсказывало, что Присцилла отправилась не на один и краткое. Глава 60. Черт, почему она не пошла с нами? Я колотил кулаком по колонне, словно это поможет. М-мастер, что случилось? Встревожилась Луиза. Присцилла на 29-м этаже, в последней библиотеке, а не с нами, объяснил я, лихорадочно проверяя доступные навыки. Состояние группы. Состояние. Ранено. Ранено. Нет, только не это. Мастер, Мия явно волновалась. Она сражается. Навык показывает ранение. Если бы она осталась в библиотеке, мы могли бы использовать это, зарегистрировав всех в тамошней точке телепортации. Но если она уже вошла к боссу, я снова проверил статус. 20 секунд ожидания. Состояние. Истекает кровью. Нет, я не мог поверить. Почему она так быстро проигрывает? Хотя вопрос не в этом. Если она просто дрон королевы, зачем атаковать часть себя? Что происходит? Что я упустил? И главное, что делать? Состояние группы. Состояние. При смерти. Меня словно окунули в ледяную воду. При смерти. Через минуту фея, с которой я провел недели, умрет. Я убеждал себя, что она просто марионетка королевы, но сейчас это не важно. Фея, которую я знал, которую целовал, рядом с которой спал, для которой готовил, умирает. Я не мог ничего сделать, уже нечего было терять. Сбросил рюкзак. Напойте ее водой жизни. Поднимайтесь наверх, выбирайтесь отсюда. М-мастер. Луиза побледнела. Не знаю, как разорвать наши узы после моей смерти, но я договорился с Брэдом о передаче. Он знает, как вас освободить. Город позаботится о вас, мастер. Хвост Ми встал дыбом. Я оставил им бутыль пыльцы фей. Продайте это. Хватит на безбедную жизнь. На глазах Луизы выступили слезы. Нет, нет, прощайте. Я видел, как девушки бросились ко мне, но смена позиций уже активировалась. Хотелось сказать больше, подготовиться, что-то изменить. Конечно, я буду сражаться до конца, но шансы против королевы фей в соло, скажем так, не в мою пользу. Такова реальность. Мое тело исчезло. Следующее ощущение – полет через всю комнату. Я врезался в стену с силой метеорита. Все мысли о защитных заклинаниях вышибло вместе с воздухом из легких. Сплюнув кровь, я поднял взгляд. Надо мной возвышалась женщина обычного размера. Крылья летучей мыши, массивные рога, темные миазмы. Красивое лицо искажено ненавистью. Классический демонический босс. Человек, что ты сделал с этим отродьем? Я наконец собиралась завершить эту легенду. Неважно, ее судьба была предрешена с рождения, как и твоя, с момента входа в мой зал. Теперь умри. Я встал, сжимая дрожащий губитель призраков. Ну что ж, попробуй, выкрикнул я с бравадой смертника, и ринулся вперед, поднимая меч, пока навстречу летели заклинания, обещающие быструю и болезненную смерть. Глава 61. Конечно, я великодушно отдал девушкам свой рюкзак со всем барахлом, но у меня все еще оставалось кольцо-хранилище. И нет, я не собирался размахивать голыми кулаками, как какой-нибудь герой боевика 80-х. В будущем я определенно запасусь арсеналом всяких полезных штучек для боя. Когда мы наконец выберемся из этой дыры, нам с Мией придется серьезно заняться алхимией. Бомбы, яды, защитные зелья и прочая взрывоопасная радость – все то, что я сейчас компенсировал магией на чистом энтузиазме. Босс явно считала себя темной королевой фей, об этом кричал каждый элемент ее готического гардероба. Но вот что забавно, она меня совершенно не узнала. Я-то наивно думал, что мы мило поболтаем за чашечкой чая, но стоило ей меня увидеть, как она начала швыряться заклинаниями с энтузиазмом разъяренной домохозяйки, обнаружившей тараканов. Она колдовала как Блэквуд в первой форме, методично и злобно, при этом атакуя с яростью Блэквуда во второй форме. Я провел в этой веселой карусели всего несколько минут, но уже успел вылечить себя раз 10, изворачиваясь от ее магического града как пьяный акробат. Я выудил из кармана припасенную щепотку пыльцы фей. Блэквуд на такое среагировал бы с почти звериной яростью. Если королева фей поведет себя так же, можете начинать писать мой некролог. Но если я ничего не попробую, некролог все равно понадобится. Черт тебя подери. Взвизгнула она с такой ненавистью, что у меня зазвенело в ушах. Ты забрал у меня все. Я убью тебя, человек. Я превращу тебя в призрака, как и всех остальных. Я ничего не делал, возразил я, стараясь звучать убедительно. Серьезно, смотри. Используя щепотку пыльцы фей, я начал изливать из ладони воду жизни, эффектно, как фонтанчик в парке. От вида струящейся жидкости темная королева замерла, словно кто-то поставил ее на паузу. На мгновение в ее глазах мелькнуло что-то похожее на проблеск разума. «Вода, жизни», – прошептала она. Я энергично кивнул, стараясь выглядеть дружелюбным и безобидным. «Видишь, еще не все потеряно. Мы можем восстановить твой сад, у тебя снова будет семья». А семья, ее глаза внезапно потемнели, как будто кто-то выключил свет. «Человеческая семья, ты такой же, как он, ты просто хочешь предать меня, ты хочешь отнять у меня все и использовать меня ради собственной выгоды. Поэтому я и заставила его дух заплатить, но ты позволил его духу упокоиться. Он не заслуживал этого. Почему ты так поступил?» Она снова начала закипать от злости. «Так вот оно что, Блэквуд с 20-го этажа был ее личным узником. Если она так изощренно его мучила, то наше воскрешение явно не добавило ей радужного настроения. Видимо, именно поэтому она выглядела так, будто проиграла спор с Блендером. Это была ошибка, попытался я вернуть ее расположение. Я друг фей, честное слово, я могу помочь». Она покачала головой, возвращаясь к своей любимой песне о мести и разрушении. «Я чувствую, это ты владелец рабов, ты держишь в рабстве фею. Ты тот, кто забрал ее у меня. Теперь я вижу, ты такой же, как и другие. Один за другим они охотились на моих детей и превращали их в рабов». Блэквуд вел себя так, словно он был лучше, но он оказался лицемером. «Слушай, я не понимаю, о чем ты, окей?» Попытался я отчаянно поддержать разговор, продолжая поливать пол водой жизни, как садовник-энтузиаст. «Я знаю, что Блэквуд случайно привел работорговцев к вашему гнезду, но он же приютил тебя, верно? Он хотел освобождать рабов. Он был против рабства. Весь Палмдейл боролся за освобождение рабов.